держал меня, вероятно, на этой партии про запас, если с кем-нибудь что-то случится. Но ему самому не терпелось начать репетиции, и однажды меня вызвали к нему на урок. Уж будьте уверены, на этот раз я не опоздала. К тому времени я была в театре уже полгода, ходила на все спектакли Мелик-Пашаева, обожала его как музыканта, мечтала работать с ним и знала, как туго он пускает певцов в свои спектакли. За 2 часа до урока я уже была в театре. Распелась, подготовилась. Пришел Александр Шамильевич, как всегда подтянутый, элегантный, принес партитуру. Я никогда не видела, чтобы он пришел на спевку или на урок без партитуры, даже если данной оперой дирижировал всю жизнь и знал ее наизусть. «Здравствуйте, деточка. Что можете спеть из своей партии?» «Все, что угодно. Всю партию знаете?» «Всю». «Хорошо, начнем». Я беру мой клавир, который лежал раскрытым на рояле, и широким этаким царственным жестом, чтобы видно было, закрываю и откладываю в сторону. Он оценил. «Будете петь наизусть?» «Конечно, само собой разумеется». Говорю с таким видом, будто дело для меня знакомое, и я всю жизнь только и делала, что пела Леонору Фиделио. Я начала и пропела ему всю партию от первой до последней ноты без остановок, без замечаний с его стороны. В течение целого часа я буквально не закрыла рта. В этой труднейшей в мировом репертуаре героической партии сопрано он меня еще и на выносливость проверял, хватит ли меня на весь спектакль. Я была собрана, как солдат перед боем, ни разу не ошиблась, легко пропела все трудные места. Я понимала, что сейчас решается моя судьба. Или я буду петь в его спектаклях, или вылетаю, и он уже никогда меня не возьмет. Допела последний грандиозный ансамбль. Ох, конец. Александр Шамильевич на меня уже совсем другими глазами смотрит. Внимательно так, будто впервые увидел. «Молодец, деточка!» «Не ожидал, не ожидал. Я вижу, он взволнован. Знаменитый Мелик-Пашаев, мой первый дирижер. Я поняла, что стала певицей». Александр Шамильевич погладил меня по голове и вышел вон. А придя в репертуарную часть, во всеуслышание распорядился: «Пожалуйста, на все мои будущие спевки и репетиции Фиделио вызывайте Вишневскую». Естественно, в театре стали говорить, что появилась новая фаворитка. Но ничего, на такой партии, как Фиделио, она свернет себе шею. Напрасно надеялись. Конечно, от первых ролей очень многое зависит в жизни начинающей артистки. А Леонора – беспредельно трудная партия и для любой опытной певицы. Когда я начала ее учить, я поняла, что или сорву на ней голос, или же наоборот, научусь на ней петь. Эта партия на всю жизнь дала мне школу. Я научилась на ней не форсировать голос, научилась в нужных местах перекрывать оркестр не силой, а собранностью и остротой звука. И когда через несколько месяцев начались сценические и оркестровые репетиции, именно эта опера научила меня большому дыханию, умению распределять его, умению расходовать силы. Мой большой сценический опыт позволял мне во время репетиций и спектаклей трезво контролировать себя, управлять голосом, разнообразить его краски, менять тембр. Я могла после труднейших сцен в несколько секунд восстановить неспокойное дыхание, сбросить напряжение и начать петь кантилену ясным, спокойным звуком. К Конечно, все это было бы невозможно без той вокальной школы, которую я получила от Веры Николаевны».